بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Второй довод, который приводит имам Ибн аль-Кайим رحمه الله تعالى на атрибут любви и на то, что рабам надлежит любить Аллах Субхану وتعالى и что есть любовь человека к Аллаху Субхану وتعالى, это слова Всевышнего из суры Аль-Имран: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Скажи, если вы любите Аллаха, то последуйте за мной, и тогда возлюбит вас Аллах. Этот аят называют аятом любви или аятом испытания. Поэтому Абу Сулейман ад-Дарани, он сказал, когда люди стали утверждать, что они любят Аллаха, тогда Всевышний ниспослал им вот этот вот аят, который является проверкой, испытанием. Куль, скажи, о Мухаммад, скажи, ин кунтум тухиббун Аллах, если вы любите Аллаха, фаттабиуни, тогда последуйте за мной. То есть тогда последуйте за тем, кого послал Всевышний Аллах в качестве руководства. Юхбибкум Аллах, возлюбит тогда ваш Аллах. И поэтому говорили люди, относящиеся к числу предшественников, что были люди, которые заявили, что они любят Аллаха. И тогда Всевышний спасал этот аят, который называется «Аятуль Михна», то есть аят испытания. «Скажи, если любите Аллаха, то последуйте за мной, тогда возлюбит вас Аллах». «Юхбибкум Аллах», «возлюбит вас Аллах». Вот эти слова «Юхбибкум Аллах», они являются указанием, вообще этот аят, «Если вы любите Аллаха, следуйте за мной, возлюбит вас Аллах», они являются указанием на доказательство любви и на плод любви. Хорошо? То есть в этом аяте содержится указание на то, что является доказательством любви. А доказательством любви является что? То, что человек следует за пророком, алейхиссалату вассалам. И указание на плод любви. Плод теперь этой любви к Аллаху Субхану ва Тааля в виде следования за пророком, алейхиссалату вассалам. Плодом этого будет «Юхбибкум Аллах», «возлюбит вас Аллах». Плодом этого будет любовь Аллаха Субхана ва Тааля. Признаком и доказательством любви человека к Аллаху является следование его за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Пользой и плодом этой любви является любовь к человеку того, который отправил Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то есть Всевышнего Аллаха. То есть добиться любви Аллаха, получить его любовь невозможно без следования за тем, кого Аллах отправил сюда, на эту землю, с его откровением, с его приказами и запретами. То есть без этого, без мутабаа, без следования за пророком, алейхиссалату вассалям, не будет у тебя любви к Аллаху, ты не получишь любовь от Аллаха, субхану ва тааля. Это второй аят, второе доказательство. Третье доказательство, говорит Всевышний Аллах: «Я ю аллазина аману, ман йартадда минкум ан динихи, фасауфа яти Аллаху бикаумин юхиббухум ва юхиббуна, азиллатин алял муъминин, аиззатин алял кафирин, юджахидуна фи сабилиллахи ва ла йахафуна лаумата лаим». О вы, которые уверовали, кто из вас отступит от вашей религии, то ведь тогда Аллах приведет других людей вместо вас, которых Он любит и которые любят Его. Они смиренны перед верующими, велики перед неверными. Они усердствуют на пути Аллаха и не боятся порицания порицающих. В этом аяте Всевышний Аллах упоминает как о Его любви к верующим рабам, так и о любви верующих рабов к Нему. И Он говорит, что у любви человека к Аллаху есть четыре признака, по которому определяется, любит человек Аллаха или нет. Четыре признака. Первый признак – азиллатин аляль муъминин. Они смиренны перед верующими. Смиренны что значит? Смиренны значит мягки, значит милосердны, значит жалеют их, значит проявляют к ним сочувствие. И смотрите, здесь азилля, после этого какой предлог? Аля. Вот этот предлог аля, он употребляется как раз после каких глаголов? После глагола рахима, то есть проявлять милосердие. После глагола ашфака, жалеть, сочувствовать. Ашфака аля, рахима аля. Хорошо? Поэтому азиллатин аля сказано. Смиренный перед верующими. Здесь слово смирение, значит, несет в себе какой смысл? Тот, который мы сказали. Сочувствующие, милосердные к ним, добры к ним, жалеют их. Сказано, верующие, как Аллах сказал, Лиль-му'минин ка-волад ли-валиди. Как сын к своему отцу. Как сын к своему родителю. Хорошо. Сказано, а'иззатин аль-кафирин. Второе качество – велики перед неверующими. Те, которые отвергают Всевышнего Аллаха и поклонение Ему. Единобожие Его. В другом аяте «Ашида'у аль-куфар рухамау бейнам». Они суровы к неверующим, милостивы между собой. Третий признак их – «Аль-джихаду фи сабилиллах» – усердствование на пути Аллаха Субхану Та'ала. Джихад на пути Всевышнего душой своей и рукой своей, и языком своим, и имуществом своим – это реализация заявлений и доказательство заявления о любви к Аллаху Субхану Та'ала. Человек отдает все Аллаху Субхану Та'ала, жизнь свою и имущество свое, языком своим усердствует на пути Всевышнего. Это третий признак. И четвертый признак – «Аннаум ля тахузум филайлу матуля им». То есть, они не боятся чьего-либо порицания. Не боятся чьего-либо порицания. Тогда, когда речь идет о религии Аллаха Субхану Та'ала. Что это значит? Это признак любви человека к Аллаху. Он не боится ничего порицания. Что люди скажут? Вот я поклоняюсь Аллаху. Вот я выполняю то, что приказал Аллах. Вот я оставляю то, что запретил Аллах. Что скажут люди? Что скажет кто-то? Может быть, кому-то не понравится. Кто-то выскажет порицание. Нет. Ничье порицание не удерживает этого человека от того, кого он любит. От Всевышнего Аллаха. Это доказательство того, что человек действительно любит Аллаха. Сколько тех, которые из-за малейших порицаний, из-за малейшего недовольства со стороны людей оставляют поклонение Всевышнему. Это значит, что нет истинной любви у человека к Аллаху. Четвертое доказательство, слова Аллаха Субхану ва Та'аля, «Уля'ика ллядина ядруна ябтагуна иля раббиму лвасиля тайюхум акраб». Сура Аль-Исра, Аллах Субхану Та'аля говорит, те, которым они взывают, они сами, то есть кому взывают многобожники, здесь речь идет о ком? О пророках, о посланниках, о праведниках. Кому взывают многобожники? Кого они обожествляют? Но они сами, говорит Всевышний, «Ебтагуна иля раббин василя». Они сами ищут приближение к Всевышнему. Кто из них окажется ближе к Нему? И они надеются на Его милость, сказано, и боятся Его наказания, поистине наказания Его небезопасно. Аллах Субхану Та'аля три вещи здесь указывает. Указывает на любовь. Где здесь указание на любовь? Они, сказано, ищут приближение к своему Господу. Кто будет ближе? То есть совершается тавассуль посредством чего? Посредством праведных деяний. Что такое тавассуль? Тавассуль – это приближение к Аллаху Субхану Та'аля. Поиск его расположения. Посредством чего? Что это василя? Василя – это святые, которым поклоняются и которым взывают? Нет. Василия – это праведные деяния, через которые, посредством которых человек приближается к Аллаху. Это есть любовь. Стремление к Аллаху, желание приблизиться к Нему – это есть любовь. То есть это указание на любовь. Почему здесь привел он это доказательство на любовь? Вот это стремление к Аллаху – это есть что? Близость к Нему – это есть любовь. Второе, что упоминается здесь об их качестве – раджа, то есть надеются на милость Аллаха Субхану Та'аля. И третье, надежда на милость невозможна без чего? Без страха перед наказанием Всевышнего. Этот аят указывает на что нам? На то, что ибтига уль василя, то есть стремление к близости к Аллаху, стремление к Аллаху, желание Аллаха, которое отрицается заблудшими, это нечто другое. То есть это не раджа, не надежда, и это не хауф, не страх. Они пытаются свести любовь к Аллаху и трактовать это как что? Как страх, как надежда. А в этом эти доказательства, что то, другое, третье, это что? Разные вещи. Это значит, есть самостоятельная такая вещь, как любовь к Аллаху и стремление и желание Аллаха. Понятно? Нет никакого сомнения в том, что не будут люди соревноваться друг с другом в желании приблизиться к кому-то, если они не любят того, к кому они стремятся приблизиться. То есть не будет этого соревнования. Это желание приблизиться объясняется желанием самого того, к кому они хотят приблизиться. Если они желают приблизиться к нему, значит, они желают его самого, любят его самого. Именно любовь к нему самому, к Аллаху Субхану Та'аля, она заставила их любить близость к нему. Что касается Джахмия, муаттилитов, они говорят, нет, ничего этого нет. Ничего, что вы сейчас говорите, нет. Ни Аллах сам своей сущностью ни к чему не приближается. Нет такого понятия близости Аллаха к кому-то из рабов. И к нему, к его сущности, никто не приближается. Ни того, ни другого нет, говорят они. Аллах не любит никого своей сущностью, нет атрибута любви. И Аллаха, сущность его, тоже нельзя любить. Хорошо. Ни Аллах не любит, ни его не любят. Нет такого понятия. Нет такого приближаться к Аллаху или Аллах приближается. Все это отрицается. Все, о чем сказано в этом аяте, все отрицается. То есть они отрицают то, что есть, является самой жизнью сердец. То, что является наслаждением духа. То, что является радостью для души. То, что является усладой для очей. То, что является самым высоким наслаждением в этом мире и вечном мире. Любовь к Аллаху и близость к Аллаху. Выше этого наслаждения нет. Ни в этом мире, ни в высшем мире. Но раз они отрицают то, что является жизнью для сердец, поэтому сердца их становятся жесткими и черствыми, поэтому между ними и Аллахом встают плотные завесы. Между ними и познанием Аллаха, и любовью к Аллаху плотная, непроницаемая преграда, и они не знают Аллаха. И они не любят Аллаха. Поэтому они не поминают Аллаха. Они поминают Его только тогда, когда отрицают Его имена и атрибуты. Лишь во время отрицания имен Его и атрибутов, тогда только и поминают. Весь их зикр сводится к этому. Если мы посмотрим на Ахбаш, здесь у нас, на хабашитов, что увидим мы, когда они выходят на минбар во время хутбы? Первое, что они говорят, это не поминание Аллаха, субхану тааля, не восхваление Его. Идет разговор, что у Аллаха нет того, у Аллаха нет этого, у Аллаха нет. И отрицание атрибутов одно друг за другом. Весь их зикр сводится к этому. И не поминают они Аллаха. Наоборот, их зикр, говорит Ибн аль-Кайим, их зикр, их поминание Аллаха, то, как они упоминают, это есть их самый великий грех. Это есть самое великое ноша и бремя на их плечах. Бремя их греха. И они будут наказаны за это. Они наказываются этой плотной завесой. Но самое интересное, что они пытаются наказывать тех, кто поминает Аллаха по его именам и атрибутам. Пытаются вредить им, как только могут. Кто утверждает, подтверждает качество величия Аллаха, субхана ва тааля. И обвиняют их в тех болезнях, от которых страдают сами. Человеку, у которого есть видение, и чье сердце живо, ему достаточно посмотреть на их слова, на их речи, и увидеть, сколько черствости в этой речи, сколько ненавистного смысла в этих речах, сколько в этих речах отвода людей и отвращения людей от любви к Аллаху, субхану тааля, познанию Аллаха и к единобожию, к тавхиду Аллаха, субхану тааля, да поможет Аллах, субхану тааля. Пятый аят, который приводит шейх Сура Ан-Нам, «Валя татруди ллязина ядуна раббахум бильгадати валя ши юридуна ваджа». И не выгоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и вечером, стремясь к Его лику, желая Его лика, юридуна ваджа. Этот аят указывает на что? На то, что те, кто любят Аллаха и угодники Его, они желают лика Аллаха. Желают самого Аллаха, субхану тааля, хотят Его лика, Его самого, не только награды Его, как это пытаются истолковать эти заблудшие, с этими черствыми своими сердцами. Сура Ан-Нисан, «Иннама нутримукум ливаджхи Аллах, ла нуриду минкум джазаан валя шукура». Поистине мы кормим вас, то есть бедняков, только ради лика Аллаха. Не хотим от вас ни награды, ни благодарности. Тоже в этом аяте что? Стремление к лику Аллаха, субхану ва тааля. И говорит Аллах, субхану тааля, в суре Лейль, «Вама ли ахадин индаху мин ниъматин туджза илля бтигаа ваджхи раббихил аъля». Про человека, который тратит свое имущество на пути Всевышнего, дает беднякам милостыню, не потому, что он должен возместить кому-то оказанную ему услугу. То есть ему что-то сделали, и он хочет возместить услугу. Нет, илля бтига ваджхи раббил аля, а только стремясь к возвышенному лику Всевышнего Господа. То есть Аллах Субханатали в этом аяте указан на то, что конечной целью деяний праведных людей, приближенных людей, которые любят Аллах Субханатали, их конечной целью является что? Желание лика Аллаха. Желание его лика. Эти аяты доказывают, что верующий, он хочет Аллаха, хочет лика Аллаха. В суре Аль-Ахзаб Аллах Субханатали обращается к женам пророка, алейхиссалату вассалям. Сказано: وَإِن كُنْتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. А если вы хотите Аллаха и его посланника, и обители вечной, то поистине Аллах уготовил для благодеющих из вас великую награду. Аллах Субхану Тааля упоминает здесь несколько видов желания. Если вы хотите, сказано, хотите Аллаха, хотите его посланника, хотите вечного мира. То есть, хотеть, желать Аллаха Субхану Тааля, это значит что-то другое, помимо того, чтобы желать награду Аллаха Субхану Тааля в виде его рая. Не как говорят джахмия, которые говорят, желать Аллаха, имеется в виду желать его награды. Аллах Субхану здесь разграничил. Есть желание Аллаха, есть желание его награды. Хотите Аллаха, сказано, хотите тоже чего? Вечного блаженства. И вот это стремление и желание человека, его хотение, лика Аллаха, оно приводит человека к наслаждению, лицезрением этого лика в вечной жизни. Кто хочет здесь, в этом мире, лика Аллаха, кто желает Аллаха, кто желает его лика и стремится к этому лику, тот получит наслаждение лицезрением на лик Всевышнего в вечном мире. Как сказано в хадисе, который приводится в Мустадраке Аль-Хакима и Сахи ибн Хиббана, этот хадис марфу от пророка, алейхиссалату вассалам, шейх Аль-Бани подтвердил достоверность этого хадиса. Пророк, алейхиссалату вассалам, обращался к Всевышнему с такими словами: «Аллахумма би илмика аль-гайб, о Аллах, я прошу у тебя посредством твоего знания сокровенным, ва кудратика аль-хальки, и твоего могущества над творениями, ахини канат аль-хаяту хайран ли, позволь мне остаться в живых, если жизнь для меня благо». Если жизнь для меня благо. «Ва таваффани канат вафату хайран ли, и упокой меня, если смерть для меня благо». وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Я прошу у тебя благоговения перед тобой, страха перед тобой и явно, и тайно. То есть и на людях, и когда меня не видят люди. وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَةِ. И прошу тебя дать мне возможность произносить слово истины. И когда я гневаюсь, и когда я в состоянии довольства. وَأَسْأَلُكَ الْقَصْفَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى. И прошу у тебя умеренности в бедности и богатстве. Потому что если человек, случается нищета с ним, или наоборот, чрезмерное богатство, это может человека что вывести? За границы. Вывести его за рамки. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمَ لَا يَنْفَدْ. Я прошу у тебя наслаждение, которое не кончается. وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطَ. И прошу у тебя услады для очей, которые не прерываются. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَى. И прошу у тебя довольство после того, как случится предопределенное. То есть, что случилось что-то, что предопределил Аллах. Чтобы не было у тебя возражения предопределенному Аллаху. وَبَرْدَ الْعِيشِ بَعْدَ الْمَوْتِ. И прошу у тебя отдохновение, счастливой жизни после смерти. وَأَسْأَلُكَ لَزَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ. Я прошу у тебя наслаждение от лицезрения лика твоего, то есть в вечном мире, от взора на лик твой. وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ. Я прошу у тебя томления по встрече с тобой. فِي غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. Прошу это у тебя без бед вредящих и без искушений, сбивающих с пути. Аллахумма заинна безинат иман. У Аллах украсть нас украшением веры, ваджальна гудатан муфтадин. И сделай нас ведущими прямым путем и идущими прямым путем. Такая замечательная молитва пророка, алейхиссалату вассалям. И в этом хадисе, почему его привел имам Ибн аль-Хайм здесь? Потому что в нем утверждает пророк, алейхиссалату вассалям, подтверждает наличие наслаждения от взгляда на лик Всевышнего вечной жизни. и стремление к Аллаху, самому Аллаху Субхану Та'аля, к встрече с Ним в этом мире. Что касается Джахмия, отрицающих атрибуты Аллаха Субхану Та'аля, и последователи Джахмия тоже мы говорим, то у них нет ни лика Аллаха, они отрицают лик Аллаха, и что будет лицезрение на лик Аллаха, уже не говоря о том, что человек наслаждается от лицезрения лика Аллаха, все это они отрицают. И говорит, сказал один из них, когда услышал человека, который обращался к Аллаху посредством этой мольбы, который научил пророк, алейхиссалату вассалям. Обращался человек посредством этой мольбы, Джахмит услышал это и сказал, горе тебе. Ну ладно, допустим, есть лик. Может, еще будешь говорить, что можно наслаждаться от лицезрения его. Допустим, есть лик. А ты еще утверждаешь, что можно наслаждаться от лицезрения этого лика, от взгляда на этот лик. Люди, на сердцах которых покровы. В сахихе, в достоверном хадисе, который передал Анас ибн Малик, радиаллаху та'аля, сказано, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, саласу ман кунна фии ваджида бихинна халават аль-иман. Три вещи, если они есть в человеке, то он почувствует сладость веры. Якун Аллаху расуля хабба или мима сивахума. Это когда Аллах и его посланник любимее для человека, чем все остальное. Любовь к посланнику, она является что? Производная часть от любви к Аллаху Субхану ва Тааля. Потому что он тот, кто послан Всевышним Аллахом. Если человек любит его, это является частью любви к Аллаху и доказательством любви к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть это не самостоятельно просто. Это то, что неразрывно связано с любовью к Аллаху Субхану ва Тааля. «Ва юхибба аль-мара ла юхибба илля лилля». Второе качество – которая дает сладость веры, любить человека только ради Аллаха, не ради каких-то других интересов. И третье качество – ненавидеть возвращение к неверию после того, как Аллах спас тебя от неверия. Как ненавистно тебе, если бросят тебя в огонь. Как ты не хочешь, чтобы тебя бросили в огонь, в пламя, вот так же ты не хочешь вернуться к неверию после того, как тебя спас от этого Всевышний Аллах. В Сахи аль-Бухари приводится хадис от Абу Хурейры, где сказано, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Якулу Аллаху Та'аля, ман ада али валиян, факат азанту биль харб, ва ма такарраба илея абди би шейина хабба илея мин адай ма фтаратту алейхи, ва ла язал абди такаррабу илея мид навафиль хатта ухибба, фа иза ахбабту кунту самау лази ясмау бихи, ва басару лази юбсиру бихи, ва ядаху лати юбтышу биха, ва риджлю лати ямши биха, ва ла инсалани лаутиянна, ва ла инстаазани лауизанна». Говорит Всевышний Аллах, тот, кто будет враждовать с моим угодником, то есть с праведным рабом, тому я объявляю войну. И не может раб приблизиться ко мне посредством чего-то так, как он может приблизиться посредством выполнения того, что я сделал его обязанностью, то есть возложил ему в качестве обязанности. И после этого приближаться будет ко мне раб посредством выполнения навафиль, то есть дополнительных видов поклонения, будет делать это, пока я не возлюблю его. А если я возлюблю его, тогда я буду слухом его, которым он слышит, и зрением его, которым он видит, и рукой его, которой он берет, и ногой его, которой он ступает. И если он попросит меня о чем-то, я непременно дам ему это. И если попросит у меня защиты, я непременно предоставлю ему защиту. В обоих сахиях также передан пророк, алейхиссалату вассалам, «Иза хабба Аллаху аль-абда даа Джибриль». Если Аллах возлюбит раба, тогда он обращается к Джибрилю и говорит ему, «Инни ухиббу фулянан фахибба». Поистине, я люблю такого-то, так возлюби же его и ты. И тогда Джибриль начинает любить этого человека. «Сумма юнади фиссама фаякул инна Аллах ухиббу фулянан фахиббу». А потом Джибриль обращается и взывает в небесах и говорит, поистине Аллах возлюбил такого-то, так возлюбите же его и вы. И тогда обитатели небес любят этого человека. Сумма юзау ля уль-кабуль фил ард. А потом Аллах делает этому человеку прием в сердцах людей на земле. Хорошо. То есть дает любовь и у людей тоже на земле. Этот человек находит любовь в их сердцах. И то же самое сказано, то есть в обратном только уже смысле, о ненависти, да? То есть, если Аллах Субхану возненавидит кого-то, то упасет Аллах Субхану Тааля. И в обоих сахихах приводится хадис о человеке, которого пророк, алейхиссалату вассалям, назначил командиром над отрядом. Он проводил намаз с людьми, читал в каждом ракате «Куль хуа Аллах вахад». Скажи, он Аллах единый. В каждом намазе. Потом, когда пророк Саусалям приказал спросить его, почему он это делает, он сказал «Лянна асифату рахман». Потому что это сура, в которой описываются атрибуты всемилостивого Аллаха. И я люблю поэтому читать эту суру. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, передайте ему, ахбиру анна Аллах юхиббу, сообщите ему, что Аллах любит его. Сообщите ему, что Аллах любит его. Говорят, что Дауд, алейхиссалам, он обращался к Аллаху субхану ва тааля с дуа, с мольбой, в котором он говорил, о Аллах, я прошу у тебя твоей любви и любви тех, кто любит тебя. И деяний, которые доведут до любви к тебе. О Аллах, сделай твою любовь любимей для меня, чем моя душа и чем моя семья, и чем прохладная вода. Те, кто говорят, что это хадис пророка, алейхиссалату вассалам, то это и сна, цепочка передачи его недостоверна. Хорошо. Но есть хадис, который приводится у имама Тирмизи, который является достоверным, который является словами самого пророка, алейхиссалату вассалам. Говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в одной из молитв, которая передана от него, следующее, он говорит, «О Аллах, я прошу тебя даровать мне совершение деяний, то есть праведных деяний, и оставление порицаемых поступков, и прошу у тебя дать мне любовь к бедным, и чтобы ты простил и помиловал меня. А если пожелаешь подвергнуть людей искушению, то упокой меня не подвергшимся ему». То есть фитне, не подвергшимся ему. «О Аллах, я прошу у тебя твоей любви и любви тех, кто тебя любит, и любви к деяниям, которые приближают к твоей любви». Это дуа пророка, алейхиссалату вассалям, который приводится у ат-Тирмизи. Шейх Аль-Бани подтвердил его достоверность. Далее Ибн аль-Кайим приводит доказательства теперь на любовь Аллаха, субхана ва та'аля. Если все то, что сейчас приводились доказательства, касались любви рабов к Аллаху, субхану ва та'аля, стремлению к Аллаху и желания рабами Аллаха, субхану ва та'аля. Дальше он приводит потом доказательства на любовь Аллаха, субхану ва та'аля, к его рабам. Кур'ан и Сунна, они полны упоминанием о тех деяниях, о тех словах, о тех нравственных качествах, которые любит Всевышний Аллах. Это доказывает наличие Аллаха атрибута любви. И что это не воля Аллаха к облагодетельствованию, или это не слово Аллаха, то есть восхваление его праведных рабов. У Аллаха субхану таля есть этот атрибут. Аллах субхану таля говорит в суре Аль-Имран, «Валлаху юхиббу сабирин». И Аллах любит терпеливых. И говорит Аллах в той же суре Аль-Имран, «Валлаху юхиббу аль-мухсинин». Аллах любит благодеющих, совершающих добро. И говорит Аллах субхану ва тааля в суре Аль-Бакара, «Инна Аллах юхиббу ат-таввабина ва юхиббу аль-мутатахирин». Поистине Аллах любит кающихся и любит очищающихся. И говорит Аллах субхану ва тааля в суре Саф, «Инна Аллах юхиббу аль-лазина юкатилуна фи сабилихи саффа, каанахум буньяну марсус». Поистине Аллах любит тех, которые сражаются на его пути рядами, как будто бы они прочное здание. И в суре Аль-Имран говорит Аллах субхану ва тааля, «Фа инна Аллах юхиббу аль-муттакин». Поистине Аллах любит богобоязненных. Итак, Коран и Сунна полны сообщениями, аятами, хадисами, указывающими на любовь Аллаха субхану ва тааля. Также есть аяты, указывающие на обратное, на то, что Аллах субхану ва тааля не любит некоторые вещи. Сказано, «Валлаху ля юхиббу аль-фасад». Аллах не любит порчи. Сура Аль-Бакара. Сура Лукман сказано, «Инна Аллаху ля юхиббу кулля мухталин фахур». Поистине Аллах не любит всякого хвастливого, горделивого. Сура Аль-Имран сказано, «Валлаху ля юхиббу валимин». Аллах не любит беззаконников, несправедливых. Сура Ниса, Аллах субхану ва тааля говорит, «Инна Аллаху ля юхиббу ман кана мухталин фахура». Поистине Аллах не любит тех, которые хвастаются, проявляют гордыню. И сколько в Сунне сообщений таких, где говорит пророк, алейхиссалату вассалям, самыми любимыми деяниями для Аллаха являются такие-то, такие-то. Или сказано, поистине Аллах любит то-то и то-то. Например, слова пророка, алейхиссалату вассалям, أحب الأعمال إلى الله الصلاة على أول وقتها. Самое любимое деяние для Аллаха — намаз, совершенный в начале его времени. ثم بر الوالدين. Потом благочестивое отношение к родителям. ثم الجهاد في سبيل الله. Потом джихад на пути Аллаха. Хадис, который передал имам Бухари, имам Муслим, رحمه الله تعالى. И говорит пророк алейхиссалату вассалам: أحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله. Самое любимое из деяний для Аллаха — вера в Аллаха. Сумма джихаду фи сабилиллях. Затем джихад на пути Аллаха. Сумма хадж мабрур. Затем благочестивый хадж. В другом сообщении сказано: ва хаббу ль-амали илля Аллах ма дава ма алейхи сахибу. Самое любимое из деяний для Аллаха — то, которое человек делает постоянно. И сказано: инна Аллах юхиббу юхаза бирухаси. Поистине Аллах любит, когда пользуются даруемыми им облегчениями. Рухса. И много еще других хадисов с таким же содержанием. И передано, что радость Аллаха Субхану ва Тааля покаянию раба, она великая. Это самая великая радость, для того чтобы человек понял, люди поняли, что это за радость, какое величие этой радости Аллах Субхану ва Тааля. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям привел в качестве примера самую, что может человек представить, самую великую радость. Это что? Когда он оказался в пустыне, на его верблюдице вся его еда и питье, и вдруг эта верблюдица исчезла, убежала. И потом он ее нашел, когда уже отчаялся выжить. Какая великая радость у человека? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: Аллах радуется сильнее покаянию рабов. Почему? Потому что Аллах субхану ва тааля любит кающихся, любит покаяние. Если сказать, что нет атрибута любви, если сказать, что нет любви у рабов к Аллаху и нет любви у Аллаха к его праведным рабам, а мы сказали, заблудшие отрицают возможность того, что человек любит Аллаха. Говорят, нет, Аллаха невозможно любить. Человек может любить только то, что создано. Если любит, если хочет, если желает кого-то, это может быть что-то созданное. Аллаха нельзя любить, потому что Аллах изначальный и предвечный. Так говорят заблудшие Джахмия и те, которые пошли по их пути. Вот если сказать, что нет действительно этого, нет любви к Аллаху, а есть любовь к награде Аллаха, как говорят они, то тогда они тем самым этими своими словами опровергают все состояния имана и все состояния ихсана. Отменяют все, что связано с иманом и все, что связано с ихсаном. Тогда останавливаются все этапы, о которых мы говорили, на пути к Аллаху Субхану ва Тааля. Почему? Да потому что любовь к Аллаху – это дух каждого состояния, каждого этапа, каждого деяния. Если не будет в деянии или в состоянии человека любви к Аллаху Субхану ва Тааля, то это мертвое деяние. Это как труп, в котором нет духа. И любовь, она важна также для деяний и состояний, как для деяний важна искренность, ихляс. Как без ихляса не может быть деяния? Точно так же любовь. Более того, любовь, она есть суть ихляса. Ихляс, искренность, ее сутью является любовь. Любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Более того, любовь есть сам ислам. Сам ислам есть любовь. Почему? Потому что что такое ислам? Аль-ислам – это, как мы учили с вами, аль-истислам. Аль-истислам – биз-зульм валь-хубб ва-таати лиллях. Это предание себя Аллаху через смирение, любовь к Нему и подчинение Ему. Вот что такое ислам. Поэтому, собственно, ислам и есть любовь. Поэтому, если у человека нет любви, значит, у него нет ислама вообще. Если нет любви к Аллаху Субхану ва Тааля. Более того, махабба, любовь к Аллаху, это есть суть свидетельствования «Ля Иляха Илля Аллах». Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Почему? Потому что «Аль-Илях», как мы сказали с вами, в правильном понимании, это тот, кого обожествляют рабы с любовью, смирением, страхом и надеждой, возвеличиванием и покорностью. Вот что значит «Илях». «Илях» – тот, кому поклоняются рабы, обожествляют его с любовью, и смирением, страхом и надеждой, возвеличиванием и покорностью. Иля, значит, ма'лю, тот, кого обожествляют сердца, то есть, кого они любят предельно, и перед кем они предельно смиренны. Если это значение иля, то есть обязательно, иля это кто? Кого любят, значит, невозможно свидетельствовать ля иляха илляла, если нет любви. Потому что суть иля в этом, слово иля, тааллух, то же самое, что тааббут, значение тааббут. Хорошо, тааллух, то есть поклонение. И тааббут это одна из самых высоких степеней любви, аль-хуб. Джахмия же, те, которые отрицают атрибуты Аллаха, отрицают любовь к Аллаху, субхана ва та'аля. Именно поэтому ля иляха илляллах у них, это не нет божества достойного кроме Аллаха, нет, не это значение. А у них какое значение? Ля рабба илляллах, ля халика илляллах, нет создания кроме Аллаха, нет Господа кроме Аллаха. Потому что илях у них значит халик, значит создатель, значит Господь. Илях у них это не тот, кому поклоняются с любовью и возвеличиванием. Поэтому, когда отрицается любовь к Аллаху, тогда изменяется и смысл «ля иляха илляллах». Понимание того, что значит «иля» и что значит «ля иляха илляллах». Это понятно? Аль-махабба, любовь к Аллаху, это есть суть служения, аль-убудия, рабского служения Аллаху, суть поклонения. Мы сказали, что это дух каждого состояния. Поэтому аль-инаба, что такое инаба? Инаба это все время возвращается, когда человек к Аллаху, субхану ва та'аля, это аль-инаба. В отличие от тауба. Тауба тоже возвращение к Аллаху, но после чего? После греха. Инаба не только после греха. Постоянное возвращение к Аллаху, субхану ва та'аля, даже если, например, случились минуты какой-то беспечности, или впал в забытие человек на какое-то время, он все время возвращается к Аллаху. Это аль-инаба. Так вот, аль-инаба – это состояние величайшее. Невозможно без любви к Аллаху. Так же, как невозможно оно без довольства, без хамда, восславления Аллаха, без благодарности, без страха, без надежды. Итак, аль-инаба невозможно без любви. Возьмем сабр. Сабр, мы сказали, это половина имана. Сабр невозможен тоже. Терпение невозможно без любви. Невозможно без любви. Нет терпения, кроме терпения аль-мухиббин, терпения любящих. То же самое касается таваккуля, упования. Человек уповает на того, кого любит, в совершении того, что любимо тому, кого любит. Того, что угодно тому, кого он любит. То же самое зухд. Воздержанность в отношении мирского. На самом деле, это свойственно кому? Может быть, истинный зухд. Тем, которые любят Аллах, субхана ва та'аля. Они, потому что проявляют сдержанность, воздержанность, в любви к чему-то, кроме Аллаха Субхану ва Та'аля. Потому что они любят Аллаха Субхану ва Та'аля. Поэтому проявляют воздержанность в любви к чему-то другому. То есть любовь это суть истинного зухда, воздержанности. Аль-хая, стыдливость, это тоже на самом деле свойственно только любящим. Стыдливость свойственна только любящим. Почему? Потому что стыдливость, аль-хая, рождается из любви и из возвеличивания. Если только возвеличивание, тогда это будет чистый страх. Это не будет стыдливость. А именно стыдливость рождается из любви и из возвеличивания. Смотрите, все состояния, о которых мы говорили с вами раньше, все невозможны без любви. Любовь – дух всех этих состояний. Дальше мы говорили с вами про состояние аль-факр. Факр, то есть ощущение человеком полной своей нужды в Аллах, субхана ва та'аля. И самым великим факром, самым великим ощущением нужды в Аллах и самой великой бедностью является что? Ощущение человека, его духа, нужды в том, кого он любит. Аллах, субхана ва та'аля. То есть вот это вот нужда духа в том, кого любит человек. Это самый великий вид факра, самый великий вид бедности. Нет более совершенной бедности, бедность в хорошем смысле, да, то, что мы изучали как состояние. Нет более совершенной бедности, чем бедность или нужда сердец в том, кого они любят. Особенно если человека есть таухид в любви, если его любовь целиком посвящена Аллаху Субхану ва Тааля, человек не находит никакой замены тому, кого он любит, Аллаху Субхану ва Тааля. Это и есть настоящий факр у тех, кто знает. Состояние аль-гина, мы говорили, состояние богатства сердца. То есть не нуждается, когда сердце ни в ком, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Это возможно только когда сердце любит Аллаха Субхану ва Тааля. Когда есть тот, сердце обрело того, кого любит. Щелк. То есть томление, тоска по Аллаху Субхану Тааля, по встрече с Аллаху Субхану Тааля. Сутью этого тоже является что? Любовь к Аллаху Субхану Ва Тааля. Поэтому тот, кто отрицает любовь к Аллаху, и говорят, не бывает так, не Аллаха любит человек, невозможно любить Аллаха, нет такого любить Аллаха. Любить можно только сотворенное, возникшее. Потому что любовь – это привязанность. Творение, если привязывается, может привязаться только к сотворенному. И желать может сотворенного. Аль-Кадим, как они говорят, изначальный, не может быть этого. Вот они отрицают любовь, отрицают возможность любить Аллаха Субхану ва Тааля, отрицают наличие ее в сердцах, любви в сердцах рабов. Поэтому они отрицают, получается, и все состояния, о которых мы сказали. Потому что любовь – дух всех этих состояний. Отрицают и наба, отрицают и таваккуль, отрицают и сабр, отрицают факар и все остальное, о чем мы с вами говорили. И поэтому пелена, которая на их сердцах, это самая толстая и непроницаемая пелена на сердцах этих людей, отрицающих атрибуты Аллаха и отрицающих любовь к Аллаху. И поэтому их сердца – самые жесткие сердца и самые далекие сердца от Аллаха. И они отрицают Хуллята Ибрахим, алейхиссалям. То есть то, что Ибрахим был халилем Аллаха, субхану ва тааля. Мы знаем, что хулля – это что такое? Хулля – это самая совершенная, самая высокая любовь. Хулля. Халиль. Хорошо, тот, которого любят в наивысшей степени. И они отрицают это, потому что нет атрибута любви. Нет хулля. И поэтому они говорят, аль-халиль, Ибрахим халилуллах, это халиль значит аль-мухтадж, нуждающийся. Халиль значит нуждающийся. Поэтому халилуллах у них тот, кто нуждается в Аллахе. Если взять их слова, если признать их слова, получится, что Аллах Субхану ва Тааля много халилей. Много халилей. И среди этих возлюбленных халилей и благочестивые, и нечестивые, и верующие, и неверующие, и многие из нечестивцев и распутников, и неверных. Почему? Потому что многие из них, когда у них есть какие-то нужды, связывают их с Аллахом Субхану ва Тааля. И просят у Аллаха в мелочах и в больших вещах. И бывают во всяком своем состоянии чувствуют свою нужду в Аллахе Субхану ва Тааля, в Господе. Означает ли это, что все они халили? Если взять слова этих заблудших, получается, все они халили. Поэтому эти люди, они не признают ни хулля, то есть, что Аллах Субхану Тааля, Ибрахим у него был халиль, и Мухаммад алейхиссалату вассалям был его халилем, то есть наличие этого атрибута Аллаха, хулля. Они не признают аль-убудия, поклонение Аллаху Субхану Тааля, суть его. Они не признают таухидуль-илляха, таухидуль-айбада, таухидуль-улухия, не признают. Почему? Потому что иллях у них это что? Это раб, халик, создатель, Господь. Поэтому не признают таухидуль-улухия они. Смотрите, ни хулля не признают, ни тавхидуль-улухия, ни убудия, служение, поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, не признают то, что есть, является самой сутью ислама, имана, ихсана, не признают. Смотрите, до чего довело это. То есть это не просто так. Поэтому, когда мы говорим с вами, как важно изучать тавхид, тавхид аль-асма ва сифат, многие не понимают этого. Смотрите его связь с таухиду лилля, с таухиду лайбада. Посмотрите, какие горькие плоды у отрицания атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. У этой ереси в вопросах имен и атрибутов. Какие страшные плоды. Поэтому Халид ибн Абдилля аль-Касри, один из амиров и правителей мусульман, он принес в качестве жертвы, в качестве курбана одного из этих, из их основоположников, их шейха, первого, которого звали Джабну Дирхам, в день праздника, великого праздника, Ид-Аль-Абха, Халид ибн Абдулла Аль-Касри, он сказал людям, обратился к ним во время хутбы со словами «Я юханнас ваху, такаббаля Аллаху дахаякум». «О люди, режьте свои курбаны и да примет Аллах от вас ваше жертвоприношение. Фаини мудахин бил джадни дирхам. А я же в качестве курбана жертвоприношения жертвы принесу джадам ду дирхама. Фаини узама анна Аллах лям яттахиз Ибрахима халила. Валям юкаллим Муса таклима. Потому что он утверждает, что Аллах не брал себе Ибрахима халилом, возлюбленным, и не разговаривал с Мусой разговором. Та'аля Аллах ма якулу джаду луван кабира. Премного далек Аллах и превыше того, что говорит джад про него. Сказав эти слова, он потом спустился с минбара и зарезал джадам ду дирхама, и мусульмане выразили ему благодарность за это его деяние, и да смилуется над ним Аллах, и да примет от него его курбан.